И потом, откуда они узнали, что в Зунде нарушена телефонная связь? Вы знали, что линия нарушена. Но почему именно в Зунде? Далее. Когда я спросил вас вчера утром, есть ли надежда подчинить связь, вы ответили нет. Но ведь вы, по идее, должны были попросить таможенников сообщить о нарушении в соответствующие службы. Но вы знали, что мнимые таможенники отправились не на материк. А что касается ваших сыновей, вахмистр, которые якобы погибли, то вы забыли закрыть их денежные счета. И вы знали, что они живы. Я действительно забыл их закрыть, медленно сказал Макдональд. А что касается всего остального, то, боюсь, это выше моего понимания. Он взглянул на дядюшку Артура. Я знаю, что моя песенка спета, сэр. Они пригрозили, что убьют моих мальчиков, сэр. Добросовестно сотрудничайте с нами, ответил сэр Артур, тщательно подбирая слова. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы остались начальником полицейского участка в Торби до тех пор, пока не начнете наступать на собственную бороду. Кто эти люди? Все, кого я видел, это человек, называющий себя капитаном Имри, и таможенники Дюран и Томас. Настоящее имя Дюрана — Квин. Насчет другого не знаю. Обычно с наступлением темноты они появляются в моем доме. На Шангри-Ла я был только два раза, чтобы повидаться с Имри. Что вы можете сказать относительно сэра Энтони Скуроса? Ничего. Макдональд беспомощно пожал плечами. Он неплохой человек, сэр. Во всяком случае, я так считаю. Но каким-то образом оказался замешан в этом деле. Любой может попасть в дурную компанию. И все это довольно странно, сэр. А какая отводилась вам роль во всем этом деле? За последние месяцы здесь пропадали суда, пропадали люди, рыбаки находились эти порванными прямо в гавани. Таким же таинственным образом портились дизели судов и сами суда. И все в тех случаях, когда капитан Имри не хотел, чтобы то или иное судно дошло до места назначения в срок. А ваша задача тщательно, но безуспешно вести расследование этих происшествий, сказал дядюшка Артур. Вероятно, вы были бесценным помощником, вахмистр. Человек с вашим опытом и характером выше любого подозрения. Скажите мне, чего они, собственно, хотят? Понятия не имею, сэр. Так я и думал. Именно так они должны работать. И вы не представляете, где могут находиться ваши сыновья? Нет, сэр. А откуда вы знаете, что они живы? 3 недели назад меня привезли на Шангри-Ла. Там были и мои сыновья. Они чувствовали себя хорошо. Вы действительно так наивны, чтобы поверить, что вашим мальчикам и впредь будет так же хорошо, и что их вернут живыми, когда закончится вся эта история? Ведь они наверняка знают, кто держит их под замком, и будут способны опознать преступников и выступить в качестве свидетелей. Капитан им и сказал, что с ними не случится ничего плохого до тех пор, пока я буду работать, и что лишь глупцы применяют силу. Значит, вы убеждены, что эти люди никогда не отважатся на убийство? О, Господи! О чем вы, сэр? Калверт? Да, сэр. Налейте вахмистру двойную порцию виски. Да, сэр. Когда речь шла о том, чтобы воспользоваться моими личными запасами спиртного,